Глава 10. Будика отправить домой оказалось едва ли не труднее, чем проползти через пустыню Сахара или отделаться от тети Зины и дяди Толи. Петр Иванович юлил, изворачивался и находил множество малоубедительных причин задержаться. Да и Римма Марковна изо всех сил поддерживала его. Сперва поужинать ему предложила, затем ножи ей наточить срочно надо было, а потом вообще вдруг решила блинчики на ночь глядя нажарить и заявила, что он обязательно должен дождаться их попробовать и еще с собой на завтрак взять. Но я выдержала и это. Наконец за Будиком захлопнулась дверь, и я отправилась в свою комнату писать объяснительную на завтра. Устало откинувшись на спинку стула, я уставилась на чистый лист бумаги и принялась мысленно составлять план объяснительный. «Итак, я должна сперва...» Мои мысли прервал стук в дверь. «Лида!» Дверь скрипнула, и в комнату просунулась голова Риммы Марковны. «А я вот кисельчика сварила из малинки, как ты любишь!» «Римма Марковна!» — скрипнула зубами я. «Я сейчас занята!» «А чем это ты так занята?» «Сидишь вон!» — запротестовала Римма Марковна без капли раскаяния. «Ну так сиди себе спокойно, но сперва возьми вот кисельчик, попей, пока горяченький». Она вошла в комнату и поставила передо мной большую чашку источающего умопомрачительный аромат киселя. «Римма Марковна», — вздохнула я, уже понимая, что битва за талию с киселем проиграна. «У меня и правда важная работа. Нужно объяснительную написать», — секретарь парткома сказал. «Это по тому письму?» — нахмурилась она. «Ага», — кивнула я. «Да уж, удружила тебе мамка», — сокрушенно вздохнула Римма Марковна. «И это родная мать. Что уж про остальных родственников говорить, как стая ворон накинулись. Ничего, справлюсь». И не с такими проблемами справлялась. «Справишься, Лида», — грустно кивнула Римма Марковна. «Деваться-то тебе некуда. Либо ты их, либо они тебя. Вот и приходится воевать со всеми. А была бы ты замужем, и горя бы не знала. Вот посмотри, Петр Иванович...» «Римма Марковна», — рассвирепела я, — «мы же с вами договорились. Почему вы опять нарушаете?» «Ну, мало ли, о чем мы когда-то беседовали», — коварно сделала вид, что ничего такого и не было, Римма Марковна. «Сейчас вот совсем другие времена настали. Тебе защита нужна и поддержка. Сильное мужское плечо». Она еще что-то там говорила и говорила. Я смотрела на нее, пропуская это ворчание мимо ушей. И вдруг меня осенила простая мысль. Все было до безобразия просто. От осознания этой мысли улыбка наползла на мое лицо. «Чего смеешься?» — подозрительно покосилась на меня Римма Марковна. «Я все верно говорю». «Римма Марковна», — перебила старушку я, — «а почему вы сами замуж не выйдете?» «Старая я уже для всего этого», — огрызнулась Римма Марковна. «А сколько вам лет?» 72, — вздохнула она. «Будет зимой». Я зависла. Смотрела на нее во все глаза и понимала, что я ничего не понимаю. Я ведь думала, что Римме Марковне хорошо эдак за 80, а она еще вполне даже не старая. — Что? Что смотришь так? — брюзгливо проворчала Римма Марковна. — Да, я старый пожилой человек преклонного возраста, и мне много-много лет, и не надо на меня так смотреть. Но Римма Марковна, — задумчиво сказала я, рассматривая ее совсем другими глазами, — вы же еще очень даже ого-го! «В каком это смысле?» — настороженно зыркнула на меня она. «А то, — ответила я, — 72 — это прекрасный возраст. Это не угасание, а наоборот». «Много ты понимаешь», — проворчала Римма Марковна. При этом было видно, что равнодушный вид она явно напускает. Суставы ломит, сердце барахлит, мигрени замучили, поджелудка совсем взбесилась. Какое уж там ого-го! Тут каждый день живешь, как последний. — Здоровье и у молодого может барахлить, — ответила я. — Тут уж ничего не поделаешь. Нужно лечиться и держать себя в форме. А вот во всем остальном... — Что? в остальном, — вскинулась Римма Марковна. — Нужно и можно привести себя в порядок, подлечиться, заняться собой. Глядишь, и мужчина найдется. — Да ты что такое говоришь, Лида? Какой мужчина в моем возрасте? — Подумайте, Римма Марковна, — не стала уговаривать ее я, хорошо уже знала вредную старушонку, но здесь главное — закинуть удочку. Вот скажите мне, какая у вас мечта? — Доварить икру из кабачков, — проворчала Римма Марковна и забрала у меня незаметно опустевшую чашку из-под киселя. — Закатать так, чтобы вкуснее, чем у Норы Георгиевны получились. — Нет, я про настоящую мечту, — покачала головой я. — Ну, я мечтаю о каракулевой шубе, — пряча глаза, тихо сказала Римма Марковна, — с большой блестящей брошкой на воротнике. — Римма Марковна, — всплеснула руками я, — а почему вы до этого молчали? — А что тут говорить, — надулась она. — Шуба удовольствие дорогое, да еще и попробую ее достать. У тебя вон и то шубы нету, куда уж мне. Да и зачем она мне? Я же дома все время сижу. А когда Светку на сольфеджио вожу, так мне и в пальто нормально. — Так, Римма Марковна, — подытожила я, — шубу для вас внесем в список приоритетных покупок. До зимы еще пару месяцев, как раз успеем купить. Я попрошу кое-кого посодействовать. Есть у меня связи. Так что шуба вам скоро будет. — Да ты что, Лида! — начала клеить отмазки Римма Марковна. — Не надо! — Все, разговор о шубе закончен. Сказала, купим. Значит, купим. И брошку тоже купим. Только скажите, какая вам нравится. — Ну вот, — забормотала смущенная Римма Марковна. — Еще какие мечты! Только настоящие мечты, а не стоны о новой мясорубке. А больше и нету, — с улыбкой развела руками она. — Так не бывает, — не поверила я. — Скажите, что вам всю жизнь хотелось? Вот просто хотелось, но вы не могли себе этого позволить. Где бы вы хотели жить? Как? Чем заниматься? — Да все хорошо. — Нет, вы не ответили на вопрос, — не уступила я. Римма Марковна надолго задумалась, а потом, покачав в такт своим мыслям головой, тихо сказала: «Я всегда хотела жить в небольшом старинном домике с мезонином, чтобы потолки высокие были и чтобы был свой сад, как у нас в Малинках, но чтобы каждые выходные ходить в оперу или в театр, чтобы семья была. Еще хочу танцевать танго. Всегда мечтала. Это так красиво, но в юности возможностей не было. Бедность была страшная, пришлось на фабрику идти. Я в две смены там работала и без выходных, какие там танцы. Тут лишь бы до кровати доползти. А ведь еще матери помогать надо было. Потом война, потом все как закрутилось, — вздохнула Римма Марковна. — Да зачем ты прицепилась ко мне, Лида? Бередишь старые раны. А знаете, Римма Марковна, существует одна старинная легенда. Восточная, вроде индийская или китайская, сказала я. Согласно этой легенде, перед тем, как возродиться, каждой душе дают выбор. Решить, какая половина жизни пройдет счастливо. Первая или вторая. Детство и молодость или же зрелость до старости. И некоторые души выбирают второй вариант, понимаете? Римма Марковна молчала. И часто именно вторая половина жизни является наградой за перенесенные тяготы и страдания в юности, продолжила я. И наоборот. Помните, как у Данте Алигьери? «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. У меня сейчас и так все хорошо, как я и не мечтала даже. Никогда я так хорошо не жила». — Ну, теперь смотрите, Римма Марковна, — задумалась я, — это же все вполне реально. Чтобы иметь свой дом с мезонином и садом и при этом ходить в оперу и театры, вам нужно жить где-то в пригороде Ленинграда, Риги или Львова. Это я для примера говорю. Та же Астрахань — прекрасный вариант. — В Астрахани летом жарко очень, — проворчала Римма Марковна, постепенно втягиваясь в разговор. С моим давлением я там не смогу. — Ну, пусть не Астрахань, — согласилась я, — Можно же Кострому, Казань или Киев взять. Там климат умеренный. Как раз вам там хорошо будет. Обменяем вам квартиру на домик с мезонином и будете там жить и ходить по своим театрам». Римма Марковна аж икнула. «А чтобы семья была, нужно вам замуж выйти. Делов-то!» — вероломно подытожила я. «Да ты с ума сошла, Лидия!» — вспыхнув, возмущенно сказала Римма Марковна и неловко добавила, пытаясь увести разговор в сторону. «Давай я тебе молочка лучше налью». «Не сошла», — ответила я. «У вас еще есть время, чтобы пожить так, как вы мечтали. 20 лет так точно. Вас вообще ничего не сдерживает, Римма Марковна. Когда выберем вам город и приобретем там домик, переедете и выйдете замуж. Сколько ваших ровесников остались вдовцами? Думаю, вполне вы себе какого-то бодренького детка найти сможете». «Да ты что? Ты что?» — запричитала Римма Марковна. «На что он мне, пердун старый? Буду обхаживать его, а потом его дети меня под зад ногой вышвырнут и опять на дворище». «А это все от вас зависит, Римма Марковна», — ответила я ей. «Если дом будет ваш, и вы там старичка не пропишете, никто вас не вышвырнет. Кроме того, у вас ведь еще есть я, а я не позволю. Так что не отмахивайтесь, а подумайте. У вас есть реальная возможность последний кусок жизни прожить именно так, как вы мечтали». Римма Марковна задумалась и тихо вышла из комнаты. Даже грязную чашку из-под киселя на столе забыла. Я же вздохнула спокойно. Теперь уж точно она от меня со своими интригами о моем замужестве отстанет. Ну а что, клин клином вышибают. Хотя на самом деле я желала ей счастья, и хотя привыкла уже к ее помощи, но была бы только рада, если бы она нашла себе такого же вредноватого детка для походов в театр. «Что значит «все так и есть»? Это что такое?» — заверещал Колодный, и от возмущения даже его лысина покраснела. Он раздосадованно крутил туда-сюда листок бумаги с объяснительной и не мог поверить, что действительно видит то, что видит. «Да, я вчера весь вечер просидела над написанием объяснительной. Перебрала множество вариантов, от подробного описания, какая мать Лидочки деспотичная тиранка и ханжа с мелкособственническими инстинктами, до живописания ее нравственности и истории реального происхождения Лидочки. Но по мере написания мне становилось противно. Все было не то. В результате я решила, что пусть увольняют, значит, пора ехать жить в Кисловодск, и написала вот так, в 3 словах. «Все так и есть. И пусть как хотят, так и понимают это». «Что вы себе позволяете, Лидия Степановна?» Тем временем гремел секретарь парткома. «Вам было сказано написать объяснительную с подробным описанием ответов на все претензии матери. А вы что мне здесь написали? Что?» — я вас спрашиваю. «Объяснительную», — тихо сказала я. «Там же в заголовке написано». «Я вижу, что написано в заголовке», — завизжал Колодный. «Да вы издеваетесь?» «Нет». «Иван Аркадьевич», — схватился за голову Колодный, — «вы посмотрите на это!» В комнате заседали сам Колодный и Иван Аркадьевич. Корягин очень переживал всю эту ситуацию, и хоть партком был независимой ячейкой и мог вызывать на ковер хоть и самого директора, настоял на том, чтобы присутствовать на первом этапе расследования. Когда секретарь парткома в гневе швырнул листок ему, он развернул и заглянул в текст. «Лидия, действительно, что это?» — нахмурился он. «Ты же должна была объяснить все, а не ерничать». «Я не ерничаю, Иван Аркадьевич», — сказала я и добавила. «Понимаете, она моя мать. Какая не есть, но мать. И я не хочу, чтобы в глазах товарищей по партии моя мать выглядела нелицеприятно. Лучше пусть меня судят. Я готова принять любое наказание, а мать не трогайте, не позволю». Я покаянно склонила голову. Воцарилась тишина, лишь шуршала бумага. Эта секретарша стенографировала все в протокол заседания. Иван Аркадьевич как-то странно посмотрел на меня. — Лидия Степановна, подождите нас за дверью, — хрипло сказал Колодный. Я вышла в коридор и прислонилась пылающим лбом к прохладной стенке. Видимо, так и перенервничала, сама не пойму. О чем они спорили, я не слышала. Но, судя по повышенным голосам за дверью, разговор был отнюдь непростой. Меня продержали в коридоре достаточно долго. Я уже аж устала стоять. Примерно через полчаса меня пригласили обратно. «Лидия Степановна», прокашлявшись, сообщил Колодный. «На основании докладной записки от вашей матери, гражданки Скобелевой, и информации об инциденте, полученной от вас в объяснительной записке, всесторонне изучив все обстоятельства этого дела, включая вашу положительную характеристику и поручительство от дирекции предприятия. Кроме того, звонил главный редактор нашей городской газеты и тоже дал вам положительную характеристику. Ввиду всего вышеизложенного, комитет КПСС нашего депо постановил о дисциплинарном наказании в виде устного замечания без занесения в личное дело, с условием, чтобы вы помирились с матерью. Срок вам 2 недели. Я мельком посмотрела на Ивана Аркадьевича. Вид у него был явно довольный. Я зашла в небольшое кафе-стекляшку с неоригинальным названием «Прибой», которое находилось недалеко от депо «Монорельс». После всех этих потрясений банально решила взять 30-минутную паузу и побаловать себя вкусненьким. В рабочее время посетителей в кафешке не было, если не считать полную женщину пенсионного возраста, которая с умилением смотрела, как ее внук, малыш лет 5, с аппетитом ест пирожное. Я заказала 3 шарика мороженого пломбир в вазочке с сиропом и шоколадной стружкой и стакан лимонада «Колокольчик». Оплатив заказ, я устроилась за самым крайним столиком. От общего зала меня отделяла большая стереоколонка. Смакуя сладкую молочно-шоколадную льдистость, я на какой-то миг совершенно выпала из реальности. Не знаю, как долго я познавала нирвану, но обратно в наш мир меня вернули голоса. Говорили явно на повышенных тонах, но меня зацепил не шум, а то, что было упомянуто мое имя. «А я тебе говорю, это Горшкова!» — возмущался женский голос. «Этой выскочке все сходит с рук!» «Успокойся!» — пытался уговорить ее мужской голос. «Не могу успокоиться! Вот почему одним все, а другим ничего? Пашешь, пашешь, и ничего! А эта дрянь только появилась и уже в кресле зама сидит! Без образования! И квартиры у нее, говорят, аж 4. 2. Да пусть даже 2. А мы в 2 комнатушках впятером ютимся уже который год. Успокойся, — повторил мужчина. Вот как ее без образования на такую должность взяли? А я, между прочим, МГУ закончила. 2 курса. Потом, правда, перевелась к нам на заочный, когда Сережку рожать пришлось. Но тем не менее... И я сижу, простой служащий. А она только поступила недавно. У нее же то ли какой-то техникум, то ли вообще ПТУ. И она зам с личным кабинетом и секретаршей. Вот как так? Значит, она сумела понравиться. А я, значит, не нравлюсь, да? Ну, ты, женщина порядочная, всего добиваешься честным трудом. А оно, видишь, вон как бывает. «Ты хочешь сказать, что она...» «Ну а как бы она еще стала замом?» — проворчал мужской голос с нотками злобной зависти. «Думаешь, спит с Корягиным?» — продолжала докапываться женщина. «Ну а как бы она такой карьерный рывок сделала?» «Ну он же старый, фу!» «Это тебе, фу!» «А этой мразоте лишь бы повыше вскарабкаться. Вот увидишь, она и его скоро подвинет. Не зря даже родная мать на нее жалуется в партком. Но ей ничего не было. Как не было? А вот так. Отпустили ее, представляешь? Даже без взыскания. Видимо, и Колодному понравиться сумела, — злорадно сказал мужской голос. Меня этот разговор начал изрядно подбешивать. По голосам я уже почти догадалась, кто это. Поэтому, прихватив вазочку с чуть подтаявшим мороженым, Я вышла из-за колонки и подошла к соседнему столику. «Добрый день, коллеги!» — мило проворковала я с лучезарной улыбкой. «Слышу, вы тут обо мне говорите».